в женском люксе. Когда администрация гостиницы обнаружила, что его билеты не представляли никакой ценности, это были просто выброшенные корешки от чьих-то чужих билетов, иногда даже выигрышных, они позвонили родственникам, попросили их приехать и забрать дядю Уилли, чтобы не портить себе рекламу вызовом полиции. Когда родственники отправились выманивать дядю Уилли из пентхауса, меня тоже взяли с собой, и мне посчастливилось взглянуть на кусочек этой сказки. Страница каталога «Шпигель Меркли» по сравнению с роскошным фойе Палмерхауса. А люкс в пентхаусе с несколькими спальнями, ванной комнатой, в которой можно было разместить две семьи, гостиной с позолоченной мебелью, обитой шелком, бархатом и атласом, превзошел все, что я когда-либо видел или мог себе вообразить. Я даже мечтать не мог, что когда-нибудь смогу остановиться в таком дворце. Одна мысль об этом казалась полным безумием. Но пока я уговаривал дядю Уилли вернуться с нами домой, эта фантазия все равно накрепко засела у меня в голове. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем мне довелось пожить в таких роскошных гостиницах. И однажды меня пригласили в Палмерхаус на прием, устроенный президентом Национальной образовательной ассоциации, одним из моих крупнейших клиентов в области инвестиций. Пока я не приехал на прием, который проходил в этом самом президентском люксе в пентхаусе, я не понимал, почему меня все время преследовало ощущение дежавю. Сначала я не хотел признаваться, почему смог правильно ответить на вопросы о том, как пройти в туалет, к барной стойке или к выходу на патио, но потом рассказал об этом двум пожилым женщинам, и мы вместе посмеялись. Одна из них сказала: «В каждой семье есть свой дядя Уилли». Вторая добавила: «А в некоторых есть тетушки Уильямины». В возрасте 8 лет я, конечно, плохо представлял себе причины психических заболеваний. Поэтому, когда стал замечать, что с некоторыми моими родственниками не все в порядке, это породило новые страхи. Если это наша семейная боль, то что же будет со мной? Что, если я тоже болен или скоро заболею? Этот страх, наверное, уберег меня от алкоголизма. Я не хотел терять ту зыбкую власть над миром вокруг меня, которым мог управлять, робкое ощущение того, что смогу быстро реагировать на изменяющееся окружение, обстоятельства и ситуации, которые так легко выходили из-под контроля. Истории дяди Уилли, какими бы бредовыми они ни были, подарили мне новую картину мира, заменив прежний страх неизвестного желанием увидеть некоторые из тех мест, о которых он говорил. Он рассказывал не только об иностранных портах, куда заходил их военный корабль, в Корее, на Филиппинах, в Италии и других местах, где ему довелось побывать, но и о том, какие красивые и приветливые женщины жили в тех краях. Эта тема притягивала меня все больше и больше. Но человеком, который открыл мне дверь в мир за пределами нашего квартала и дал мне понять, что однажды я все это увижу своими глазами, был мой дядя Генри, ворвавшийся в мою жизнь во всем своем великолепии, как будто его прислали специально для меня. Младшего брата моей мамы мы видели изредка —